Глава 15. Это была мышиная возня, так думал Сай Ортис, выезжая из каньона. Тут были разные мыши всех мастей. По этому поводу у Сая была наготове целая теория. Он поделил всех на группы. Их было всего три. К первой группе относились обычные люди, их было большинство. Те, кто работал с 9 до 5, занимаясь скучным делом. Страховые агенты, официанты и официантки, продавцы IBM, работники красильных и иных мастерских. Все относились к этой неприметной массе людей, они были потребителями продукции, которую производила машина, создававшая для них мечту. Машина, придуманная в том числе и Ортисом. Эти люди смотрели на своих больших и малых экранах, как сбываются мечты или осуществляются кошмары других людей, когда они сами живут своей скучной жизнью и не способны даже самостоятельно мечтать. Их в Голливуде называли перелетными. Это массы между берегами. Таланты, другая группа, принадлежали к числу клиентов Ортиса. Это были особые люди, которые могли мечтать так, что завораживали обычных. Так много обычных и так мало талантов. Боже, как это скучно, когда слышишь от большинства. Мне ночью приснился прелюбопытнейший сон. Только таланты с их экстравагантностью, экзотичностью и их представлениями были на самом деле интересны. Ортис работал с самыми необычными людьми в мире. С писателями, создавшими великие мечты, актерами и актрисами, похожими на эти великие мечты, и директорами, которые могли, соединив это воедино, воплотить великие мечты. Да, иногда с ними, с этими талантами приходилось трудно. Они могли пристраститься к кокаину, могли погрязнуть в долгах. У них возникали семейные проблемы, да, но они производили. Сай знал к ним подход. Но он ничего не мог поделать с обычными людьми. Но больше всего неприятностей доставляли ему те, кто относился к средней группе. Это были люди, считавшие себя талантами. Они были примитивны и мучили до тех пор, пока их не сбросишь, как ненужную шелуху. Самой большой заботой Сая было избавиться от того, кого он по ошибке принимал за талант. А самым жутким для него кошмаром был недооцененный ошибочно талант и его месть. Теперь его беспокоил Морелли. Типичный середнячок. Дошел до определенной степени, не вышло, сошел с дистанции. Так почему бы не заползти в свою дыру, из которой выполз? Вместо этого пристает, донимает Сая своими звонками и дурацкими письмами и засадами вне пределов конторы. Он и подобные ему. Но Морелли все же не был такой проблемой. Сай был уверен, что этот человек — настоящий середнячок. Пока это ничтожество не добралось до пистолета, Сай может не реагировать на его мысли и слова и послать его к черту. Иное дело Эйприл Айронс. Вот она относилась к талантам, большим талантам. Таким большим, что уже почти достигла международных студий, одна из последних больших талантов в мире кино. И вот Сай, к стыду своему и печали, не отличил ее от середняка. Он плохо обошелся с ней, отдав на откуп Марти Ди Геннаро, но в те времена можно было спокойно отослать ее и продолжать себе жить, однако ведьма этого не забыла. Боже! Но тогда откуда ему знать, чем это чревато? Итак, хотя он и будет ставить последнюю картину с участием Крайстал Плином, созданную Эйприл, он знал, что окажется в грязном болоте. И это несмотря на то, что он был агентом Крайстал, и он напомнил себе самым могущественным человеком за пределами сцены во всем Голливуде. Все дело в том, что Эйприл была всемогуща тоже, и эта ведьма ничего не прощала и не забывала. Конечно, Сай тоже, но он был во власти своих талантов. Такова была тяжкая доля агента. И этот Марти перешел ему дорогу. Его человек, гениальный директор, теперь он не только готовил новую телепрограмму, но оторвался и нанимал одну из тех ведьмочек для этой чертовой затеи, даже не посоветовавшись с ним. Последняя находка Марти, как он слышал, была представлена уже ему старой стрекозой Арой Сагарьяном. Ара представлял раньше ее мать. Теперь Сай ничего уже не мог поделать, только кусать себе локти. Он потянулся за ингалятором, лежавшим рядом. Уж он заставит отплатить за все Мильтона Глика. Допустим, Мильт привел эту блондинку, и они ее впутали. Но сам Марти нашел другую актрису, ту, в Нью-Йорке. Сай, безусловно, должен был подписать контракт с ней. Два из трех обеспечили бы ему большинство, если не полное единство, о котором он мечтал. Ну, хоть Глик пробился с этой девственницей. С ней, как видно, было и будет все очень легко. Здесь подпиши, сделай это, туда подвинься, улыбнись. Но почему нельзя, чтобы всегда было так просто? В его машине зазвонил телефон. Он поморщился, потянулся и снял трубку. Боже, до чего он ненавидел говорить по телефону и одновременно вести машину. Это нервировало его и усиливала астму. Он вздохнул. «Алло», — сказал он. «Мистер Ортис? Майкл Маклейн на линии», — сказала его собственная секретарша. «Соединять?» «Да». Последовали щелчки. Сай едва не наехал на бордюр на выходе к Бербенку. «Иисус!» «Мистер Ортис? На линии Майкл Маклейн». На этот раз это была секретарша Маклейна. Майкл заставлял ждать себя. Ну да ладно. Кончатся скоро и эти дни, если он справится с такой штучкой, как Акбар. Черт возьми, я знаю. Эй, старый испанский перец, как дела? Сай резко повернул, чтобы не наскочить на Тойоту, которая едва не срезала его. Он чуть не выронил телефон, подхватил его и попытался сделать вдох. «Что случилось, Майк?» — спросил он. Он знал, что Майкл ненавидел, когда его называли Майк. «Слушай, я хотел узнать, что там с Рексом Аддисоном и сценарием, который мне понравился». Сай вздохнул. Рекс Аддисон не собирался снимать Майкла в своей следующей картине в своем боевике. Упаси Боже, Рексу было всего 28. Он вырос на фильмах Майкла Маклейна. Для Рекса Майкл был старым перцем, а ерунду, в которой Майкл сам исполнял все трюки, охотно брали, но у Рекса был здравый смысл. «Слушай, мне кажется, мы бы сделали это гораздо лучше», — сказал Сай. «У сценария нет стиля, нет изюминки. Черт с изюминкой! У Аддисона в последних трех были ножки. Я могу дать ему стиль. Черт из два. Слушай, Майк, у меня есть нечто получше, приятель. Я видел на неделе, это отлично. И кто там ведущий?» — с подозрением спросил Майкл. «Рикки Данн. Кто?» Майкл отлично знал, кто такой Рикки Данн. С его участием уже были сняты две картины, имевшие невероятный успех. Журнал People присвоил ему титул «самого сексуального из всех живущих». Сай вовремя вступил, чтобы не дать возможность устроить истерику. «Он подписался на роль архитектора в «Новые вещи» Бенсона. Отлично! А я тот, кто покажет ему, как возводить небоскреб? К черту!» «Майкл, приходит час в карьере человека, когда он должен расширить... Я наибольшие сборы даю. Мое имя на заголовках. Одно...» Сай знал, что это невозможно. Черт! Возможно, Майкл тоже знал, что это невозможно. Хотя нельзя ничего предвидеть. Эго этих людей так велико, что они теряют ощущение действительности. Сай потянулся к ингалятору. «Слушай, старче, почему ты хочешь пробиться таким путем? Мог бы заодно прихватить всех поклонников Рикки Данна». Сай знал, что Рикки ни за что не сдался бы и не уступил свое первое место. К чему это? С другой стороны, Майкл вот уже 3 года не участвовал в боевиках. Он должен быть благодарен за такую возможность. Сай знал, как склонять его в этом направлении. Поскольку если он сможет таким образом продать Майкла, он целое состояние сколотит себе в результате этой сделки. Еще он представил Бенсона, своего клиента, и сценарий. «Майк», — начал он убеждающим тоном, — «это настоящая возможность. Боб Редфорд просил посмотреть сценарий. Слушай, не говори мне, что играть новичку вторую роль — это называется расширением», — Майкл кричал. «Возьмем Пола Ньюмана», — снова начал Сай. «Пол Ньюман, ему уже почти 70, мне же 46. Майкл, тебе 53, и все это знают, кроме тебя. Слушай, я по-прежнему играю, как всегда, хорошо, и любовь кручу не хуже, даже лучше». «Благодарю небо, мы этого не узнаем», — сказал Сай. Он резко нажал на тормоза, чуть не пробив своей головой ветровое стекло и едва не въехав в хвост впереди идущего Бенца. Мадре ди диос! Дороги наводнены середняками. Слушай, сделай одолжение. Подумай о картине Рикки Данна. Это то, что тебе надо сейчас. Иди к черту! — закричал Майкл и бросил трубку. Мадре ди диос! Неужели надо было доходить до этого? Майкл в последнее время сдал, он начал стареть, но он все еще был необходим. Он нужен был Саю как клиент, по крайней мере, еще год или два. Сай почувствовал нехватку воздуха и снова потянулся через сиденье за ингалятором. «Ну, хорошо», — допустил он. «Он расстроен. Обычно такие вещи его не волновали. В конце концов, он уже достиг высот. Он был непревзойденным составителем сделок, славился на весь Голливуд. Возможно, Эйприл Айронс и была могущественной и даже заметна, но она не входила в его лигу. Никто не входил. Еще в 20-е индустрии заправляли такие люди, как Лески Мейер. Это были шефы, хозяева и султаны студий. Они держали во власти жизнь и смерть на экране через своих исполнителей. Затем, во второй половине 40-х, все стало меняться. Становились независимыми звезды, система студий начала распадаться. Но ни одна звезда, какой бы известной она ни была, не обладала сверхмиллионной властью. Уорнер и Мейер удержались лишь потому, что управляли дюжинами их, и никакие студии не осилили бы содержание дюжины крупных звезд. Но агенты звездам не платят. Это они оплачиваются звездами. Такая постановка была отличной. Чем более крупный талант представишь, тем большей властью будешь обладать и тем больше сделаешь денег. Так появилась целая серия агентов. В 40-е ими были Лю Вассерман и Леланд Хейвард, в 50-е и 60-е Лю Вассерман и Ара Сагарьян, в 70-е Лю Вассерман и Сю Менджерс, в 80-е — Майк Овиц. Теперь, — с улыбкой подумал Сай, кладя на место ингалятор, — теперь это я, очередной Лю Вассерман. Он убеждал себя, что должен быть счастливым, более чем богатым, ведь у Сая Ортиса была тайна. Да у него их было много, но была одна лишь очень большая тайна. Он держал винный погребок, так говорила еще его бабушка. Когда он был маленьким, бабушка воспитала его и 5 его сестер. Тия Мария, так звали ее все соседи, держала местный винный погребок, и все вокруг стремились к ней. Именно бабушка научила его большему, чем мог сам Уортон. «Пепито, если бы я была Рокфеллером, — говорила она, заглядывая глубоко в глаза Сая. — Я была бы богаче Рокфеллера. Знаешь почему? Она качала головой. — Потому что я содержала бы винный погребок. Теперь Сай, почти как Рокфеллер богатый, сам стал владеть собственным погребком. трудно было жить, торгуя телами, передавая их директорам и получая проценты, когда они при этом богатели. Да. Когда получалось, то получалось много. Но с самого начала Сай понял, что, работая в этой индустрии, надо помнить и о погребке. Он так и делал. Он основал дутую корпорацию, точнее, две. Одна из них продавала сценарии. Все раскупались дешево, в основном бесполезные. Большинству звезд и их компаниям и студиям ничего не приносившие. Другая скупала права его клиентов за цену, равную $1, и продавала за гораздо большую. Столкновение интересов? Возможно. Но очень, очень выгодно. И ему еще не попадалось ничего настолько прибыльного, как эта сделка с фирмой Flanders Cosmetics. Девушки уже стремились заключить контракты, и тут необходимо было действовать, иначе все они были бы моментально распроданы. Сай был уже в нескольких кварталах от своей конторы. Он плавно проехал на красный свет и свернул на широкую улицу. Он с облегчением вздохнул. Да, иногда было легко. По крайней мере, с блондинкой. И сулила прибыль. Шарлин Смит. Это была видная девушка. Глик откуда-то достал ее. Но еще оставалась постоянная борьба за то, чтобы не сорваться и удержаться на вершине. Сай горевал о том, что потерял рыженькую. Он пытался сделать глубокий вдох. Все постепенно. Сегодня надо было лишь подписать контракт с этой нью-йоркской актрисой Марти, убедить Майкла Маклейна сняться в фильме «Рикки Данна» и одолеть Эйприл Айронс. Ну, а после можно и подышать, если получится. Джан сидела за столом напротив Сая Ортиса, глядя, как он говорил по телефону. Ох, как ненавидела она всех этих негодяев. «Торговцы плотью», — думала она. «Зло индустрии», но невольно признавала «зло необходимое». Ей не хотелось быть здесь. Но Марти советовал прийти к Ортису. А что советует Марти, Джан исполняет. Начать, завершить, что бы ни сказал, сделает все. Ну, почти все. «Это был Майкл Маклейн», — сказал он. «Никаких извинений за то, что заставил ее долго ждать, поскольку одно имя уже служило оправданием». «Так на чем я остановился?» — спросил он. «Вы говорили, что вы могли для меня сделать...» «Если бы были моим агентом», — Джан остановилась. «Позвольте спросить, как долго вы работали на Майкла Маклейна?» «С Майклом Маклейном», — поправил Сай. «Вероятно, 10-12 лет. А что?» «Значит, он пришел к вам, когда уже был большой звездой. Вы его не открывали, не создавали ему карьеру. Это было уже отлажено». Она видела, как Сай поправил рукава под пиджаком от Армани. Хотя фирма Сай носила название «Поиск ранних актерских дарований», они обычно не обнаруживали новых звезд. Они выкачивали все, что можно, из уже состоявшихся. Некоторые говаривали, что Сай настаивал на названии фирмы, чтобы величать себя герцогом ранним. Он работал, если вы хотели сказать, но он не был богат, вот здесь я и появился. Он мог бы зарабатывать на жизни без меня, не поймите меня превратно, но богатым? Про себя Сай усмехнулся. Да, это благодаря мне. Он посмотрел ей в глаза. Я мог бы сделать то же для вас. Можно звать тебя Джан? Богатый и знаменитый. Он продолжал смотреть на нее и улыбался. Джан знала, что он прав. Он действительно сделал Майкла богаче и известней. И многих других людей тоже. Разве не этого хотела и она? Деньги, конечно, очень важная вещь. Их достаточно, чтобы обрести независимость. Но слова... Ну, я бы хотела, чтобы у меня была репутация, как у актрисы, чтобы я могла сама выбирать себе роли, только те, что сама захочу. Это сделало бы меня счастливой. Хочешь сказать, как Мэрил Стрип? Была ли презрительной усмешка на губах Сая? Именно. Как Мэрил Стрип, сказала Джан. Сай встал из-за стола, обошел его спереди и присел на край, сложив перед собой руки. Но только Джан никто до этой точки не доходит. Даже Мэрил Стрип. Некоторые роли она сама выбирает, но, тем не менее, она выбрала роль в «Дьявольщине». Ты помнишь эту бомбу? А смерть ей к лицу? Еще хуже. Теперь для чего талантливой состоявшейся актрисе брать такую роль, рисковать кассовостью? Сай наклонился вперед. Позволь, я поясню. Тут он запнулся. Агент — это не просто посредник для переговоров. Он должен помогать делать карьеру. Кто-то неправильно посоветовал Мэрил, и какой бы ни была она талантливой, она все равно не распознает ценность картины, пока ее не посмотрит. Такая, как Мэрил, отскочит обратно, но уже прыгнет не так высоко, как раньше. Джан начинала понимать его точку зрения. Это было похоже на то, о чем говорил ей Марти, когда советовал пойти к Саю. «Так вот где проявляется хороший агент?» — спросила она, избавляя Сая от необходимости доказывать очевидное. «Точно. И не просто хороший агент, а хороший бизнесмен. Кто-то, способный распознать хорошую картину. У кого достаточно знаний индустрии кино, чтобы знать, куда поместить, с кем и когда. И все это я могу. Этим я занимаюсь. Это то, что я делаю для Майкла Маклейна и для всех других». Он провел рукой, указывая на ряд фотографий знаменитости на стене. «И это я буду делать для тебя. Только слово скажи». Кончил он и развел руками, ожидая ответа Джан. Джан была преданной актрисой, но она не была глупа. Отбросив прочь предрассудки, она протянула руку Саю. «Договорились», — сказала она. «На первой линии Майкл Маклейн, мистер Ортис», — сказала по селектору его секретарша. На какой-то миг Сай держал руку на телефоне, не снимая ее. «Черт», — думал он, — «именно этого мне и не хватает». Но чего ему там надо? Хотя встреча с Джан Мур в конце концов прошла гладко, и теперь у него был клиент, он был оплеван. Получение нового клиента всегда оставляло его в таком состоянии, а она скора. Стоит ее поприжать. К моменту, когда они уже пришли к завершению, она отодвинула его и всю прелесть торжества присвоила себе. Теперь этот Майкл будет доводить его. Он вздохнул и взял трубку. «Майкл, ты звонишь, чтобы сообщить, что будешь играть у Рикки Дана, верно?» «Возможно. Я только подумал, мы еще не все обсудили, осталось кое-что. Идет?» Сай опустил голову на руку, почувствовал резкую усталость. «Хочешь, чтобы я гадал или сам скажешь?» «Девчонка моя. Не Данна. Моя. И мое имя под названием. Верно?» Теперь голова Сая полностью упала на руки. «Этот тип добьет меня. Надо поговорить с его людьми. Ты и есть его люди. Короче, я иду под названием и получаю девчонку. Тогда и будем говорить. Майкл, это особый сценарий. Ты не будешь в нем главным героем-любовником, понимаешь? Мы не можем допустить, чтобы Оливье Экрана занимался любовью с 19-летней. Это было бы нелепо. Твои поклонники ожидают от тебя чего-то более солидного». Сай чувствовал приближение одышки. Теперь он ее ускорял. «Знаешь, — продолжал он, — имя под заголовком обычно для того, кому достается девчонка. Но твое имя будет больше, много больше, чем его». «Что ты имеешь в виду, нелепо? Я все время занимаюсь с 19-летними, Сай. Тебе это известно, их у меня полно. Нелепо». Сай чувствовал, что его прижимают. Обычно, как бы не хотелось ему противиться, он был в состоянии управлять собой. Но не сегодня. Если бы эта ведьмочка Джан Мур тут не сидела и не давила на него, Сая Ортиса, чтобы сторговаться. Боже! 20 лет в бизнесе, и эта выскочка сидит здесь и берет у него интервью. Но с Майклом требовалось терпение. Нелепо, когда разница в 34 года. Это будет равносильно сцене между Шоном Коннери и Дрю Берримор, Майкл. Я уже занимался с ней, — сказал Майкл. Боже мой, — подумал про себя Сай. Неужели правда? Да кому какое дело? В самом деле? Потрясающе, Майкл. Думаешь, что можешь с кем угодно, так? Майкл рассмеялся. Давай поспорим, Майкл. Спорим, ты не сможешь это сделать со всеми тремя в новом ТВ-шоу «Ди Геннаро». Все они еще дети, 19, 20, но спорим, что не сможешь. А когда я это сделаю? Что буду иметь? Гарантирую тебе имя под заголовком в этой картине. А если нет? Майкл остановился. Эй, Майкл, в чем дело? В этом нет для тебя проблем, верно? Такие вопросы не для Майкла Макклейна. Хорошо, черт, идет, всех троих. Вот и отлично. Но мне нужны доказательства, Майкл, а не истории о том, что было. Доказательства. Сай повесил трубку. Если Майкл Макклейн собьет спесь с Джан, это ей пойдет на пользу. А если нет? Ну, придется ему сниматься у Сая. Сай глубоко вздохнул впервые за этот день. Теперь он почувствовал себя лучше.